Глава 16. В лабиринте. В лабиринте было светло. Словно в каком-то ларце собрался здесь весь свет, какого так не хватало снаружи. Теплый, золотистый, мягкий свет, будто ласкавший кожу. А сам лабиринт оказался просто коридором. Узким и высоким, словно неф в готическом соборе. Очень узкий и очень высокий. Анита придержала дверь, пропуская Джейсона и Зефира, потом, не говоря ни слова, вынула ключ из замочной скважины, и створка сама повернулась на петлях. Очень медленно и осторожно. «Вошли!» — прошептал Джейсон, следуя за Анитой, и потрогал стены, шершавые, пористые, с рисунком, напоминавшим змеиную кожу или ветвистый рисунок древесной кроны. Не похоже, чтобы это нарисовал человек, и все же именно так и было. — А что дальше? — растерялась Анита. Когда отошли от двери, она ощутила сильный поток воздуха, как будто переместилось куда-то что-то огромное. Зефир, подойдя к ней, настолько слился со светом в коридоре, что, казалось, растворился в нем, но воздух всколыхнул не он. Причиной оказалась дверь, в которую они вошли. Обернувшись, Анита обнаружила, что ее нет. Там, где еще мгновение назад находилась стена с дверью, теперь зеркальным отражением уходил вдаль длиннейший золоченый коридор, в который они вошли. Лабиринт изменял свою форму. Ребята долго стояли в растерянности, размышляя, куда же идти. «Думаю, что оба пути одинаковы», — сказал Зефир, видя их затруднение. «Этого не может быть», — возразила Анита. «Одно направление здесь верное, а другое ложное». «Не обязательно», — сказал великан. «Разница может заключаться только в том, стоять на месте или двигаться. А в лабиринте нужно двигаться». «Хорошо сказано», — согласился Джейсон, — «поэтому вперед». «Но куда?» — рассердилась Анита. Они посмотрели на Зефира, ожидая ответа, и он пояснил. «Здесь тысячи комнат и тысячи коридоров, но некоторые комнаты важнее других, и к ним легче дойти». «Например?» — спросил Джейсон. «Есть одно место в центре лабиринта, которое называется «Комната равновесия». Думаю, начать нужно оттуда». Джейсон с сомнением покачал головой. «Впервые слышу такое. Что это за место?» «Не знаю. Ты забываешь, что я тоже никогда прежде ногой не ступал сюда и знаю только то, что рассказывали мне мои учителя». Ответ Зефира вывел Аниту из себя. «Может, расскажешь, наконец, что тебе известно об этом месте?» «Очень немногое, по правде говоря, знаю только, что лабиринт — весьма населенное место, и люди, живущие тут, находятся в комнате равновесия». «И как же узнать, где она находится?» Глухой далекий звук, похожий на барабанный бой или удар по колоколу, низкий, вибрирующий, заполнил весь коридор, нахлынув волной, и точно так же затих. «Что это было?» — испугалась Анита. — «Это оттуда, снизу», — ответил Джейсон. Великан прислушался, потом медленно повернулся к ребятам и сказал. — «Вот туда нам нужно идти. Вниз». И они двинулись в путь. Зефир шел впереди все тем же развинченным шагом. Анита и Джейсон рядом следовали за ним. Смотреть, в общем-то, было не на что. Путь лежал между высоких и узких стен, соединенных сводчатыми арками, никаких окон или иных источников света, и все вокруг сияло золотом. Первый зал, неожиданно открывшийся им, оказался круглым, а потолок в нем такой высокий, что едва виднелся где-то вверху даже при ярком освещении. Зал заполняли позолоченные скульптурные изображения, статуи мужчин и женщин, фигуры диких и домашних животных, какие-то абстрактные и непонятные фигуры, и огромные, и крохотные, все самые различные формы и величины, и размещались так тесно, что с трудом удавалось протиснуться между ними. Какие-то странные сквозняки или потоки воздуха то и дело завихрялись там и тут, поднимая с пола золотую пыль. Вокруг некоторых статуй эти потоки оказывались очень сильными, а воздух такой разреженный, что становилось трудно дышать. В иных местах дул свежий ветер, приносивший прохладу. Зефир попытался отыскать среди всего этого столпотворения статуй какой-то выход. — Ты хоть знаешь, где мы находимся? — вдруг спросил его Джейсон, рассматривая разнообразные фигуры этой невероятной гипсотеки. — Думаю, это комната идей, — ответил гид. — Ты хочешь сказать, что каждая из этих фигур — это какая-то мысль? — удивилась Анита. — Именно так, — ответил Зефир, — и ветер далеко уносит их. Анита не удержалась и коснулась одной из статуй, но не сумела распознать ни плохую, ни хорошую идею, поколебалась немного и отказалась от этой затеи. После долгого блуждания Зефир подошел к выходу в точно такой же коридор, как тот, из которого они вошли в зал, помедлил немного возле него, но отошел и стал искать другой выход. — А сюда почему не пошли? — спросил Джейсон. Зефир указал ему на пыль возле двери. Здесь она оказалась серой. — Думаю, она ведет в комнату ужаса. — А что там в этой комнате ужаса? — Всякие изуродованные вещи, — ответил Зефир. В конце концов, они прошли в какой-то другой коридор, который привел их во вторую комнату. Зефир назвал ее комнатой ветра, где прячутся все ветры на свете. Миновали и это помещение, и, наконец, после еще нескольких поворотов, вошли в комнату равновесия. Зефир сказал правду. Еще только подходя к ней, ребята услышали гул множества голосов, мужские и женские голоса, смех и недовольные выкрики, шепот и громкую болтовню. Джейсон прибавил шагу. С огромным удивлением ребята обнаружили, что могут даже понять обрывки разговоров. И какая же опасность? Какое уж тут спокойствие, мы просто отрезаны от всего мира. Не могу поверить, больше 3 дней потратили на дорогу. И что толку? Никакого, совершенно никакого. И вот, наконец, ребята остановились на пороге. Комната равновесия была намного меньше комнаты идей, но, в отличие от нее, почти пуста. Половину помещения занимал внушительный амфитеатр с высокими ступенями и сиденьями, а в другой половине, как попало, размещались столы и светильники. Несколько знамен с незнакомыми цветами печально свисали с высокого позолоченного потолка, другие болтались на стенах. В центре зала находилась огромная кафедра. 20 человек спорили о чем-то, разбившись на небольшие группы. Джейсону и Аните поначалу показалось, будто они попали в университетскую аудиторию во время перерыва между лекциями, или же в старом парламенте какой-нибудь, пришедший в упадок страны. — Что тут происходит? — обратился юный Кавенант к Зефиру, шедшему впереди. Гид указал на нескольких человек с такой же золотистой кожей, как у него, которые стояли у другого выхода из комнаты. Всего же их здесь имелось 5. И ответил: — Не знаю. Но если подождете, пойду спрошу. Джейсон и Анита стали рассматривать окружающих. Они оказались очень необычными и в самых неожиданных нарядах. Среди всех невольно выделялась небольшая группа невысоких чернокожих мужчин с обнаженной грудью и крохотными копьями, зажатыми в кулаках. Рядом стоял, выпятив грудь, рыцарь в доспехах, который пытался что-то пить сквозь щель в шлеме. Неподалеку женщина с длиннейшими янтарного цвета волосами оглядывалась, словно высматривая, кого бы заколдовать. Время от времени чей-то более звонкий голос перекрывал общий гул и предупреждал: «Порядок! Порядок, коллеги, пожалуйста, ведите себя приличнее!» Но никто не обращал на эти слова никакого внимания. Несколько минут Джейсон и Анита бродили по залу, и тут кто-то заметил их и указал на ребят. «Стоп!» — шепнула Анита, опуская глаза. «Они увидели нас!» «Похоже. И что же теперь делать?» «Теперь посмотрим!» что будет дальше?